Глава 74. Не отбивать у ребенка желание быть полезным. Родители часто жалуются, ребенок ничего не хочет делать по дому, приходится из-под палки заставлять, а толку все равно мало. Давайте рассмотрим, какое поведение родителей приводит ребенка к такой жизненной позиции. В каком возрасте ваш ребенок впервые взялся за швабру, веник, пылесос или губку для мытья посуды? Обычно дети с радостью пробуют свои силы в домашних делах, примерно лет с полутора. И когда мы видим полуторагодовалого малыша с пылесосом или тряпкой, спешим скорее его остановить, дабы он что-нибудь не испортил. «Ой, не надо, положи тряпку, брось швабру, сейчас все развозюкаешь, поставь стакан на место, разобьешь». Да что там помощь по дому, даже есть самостоятельно не дадим, ведь он пачкает себя и все вокруг, накормим с ложечки. В основном подобные наши действия направлены на торможение, на то, чтобы отбить инициативу. Чаще мы относимся к детям как к слабым и неумелым. Это точно не прибавляет им уверенности. Мы не рискуем, нам проще перестраховаться. Нам кажется, что сейчас он еще не готов, еще мал. Вот когда подрастет, тогда мы дадим ему порулить. Опасность заключается в том, что мы привыкаем делать за или вместо ребенка, и пропускаем тот момент, когда уже можно доверять. То есть сами крадем у ребенка всяческую возможность самостоятельно что-то сделать, получить опыт и научиться. А потом еще и умудряемся обвинять в несамостоятельности. Если посмотреть на это трезвым взглядом со стороны, то взрослые не кажутся психически здоровыми. Так чего же мы ждем тогда от наших детей? Важно рисковать. Давать возможность ребенку действовать тогда, когда он хочет. И благодарить за эти умиляющие попытки оказать нам помощь. Развезенная грязь на столе, разлитая из ведра вода и даже разбитая тарелка — ничто по сравнению с разбитой уверенностью в себе.